Примечание, главе 12. Начав свою литературную деятельность с непристойной книги, имеется в виду поэма «Орган», написанная Сен-Жюстом в годы учения и представлявшая собой сатиру на современные нравы. Ее публикация в 1789 году, без ведома автора, вызвала во Франции большой резонанс. «Говорят, что ты справедлив. В оригинале игра слов. Вторая половина фамилии Сен-Жюст, «жюст», звучит по-французски как слово «справедливый», «жюсте». Департамент Эна расположен в северной Франции, у границ с Бельгией. Плутарх. Годы жизни около 45-го, около 127-го. Древнегреческий писатель и историк, автор сравнительных жизнеописаний знаменитых греков и римлян. Эллинист. Специалист, занимающийся изучением древнегреческого языка и литературы, изобразительного искусства или истории. Это наименование происходит от названия Греции на языке этой страны – Эллиада. Анакреонт. Годы жизни около 570-478 до нашей эры. Древнегреческий лирический поэт, воспевавший любовь, вино, праздную жизнь. Гора. Группировка левых депутатов конвента, обычно именуемых монтаньярами, от французского «монтаньи» – «гора», получила свое название, потому что ее члены занимали места на верхних скамьях зала заседаний. В идейно-политическом отношении «гора» не представляла собой единого целого. Наряду с буржуазными демократами – Дантон, Робеспьер и других – в нее входили также лидеры революции, представлявшие интересы бедноты города и деревни, например, Марат. Между отдельными фракциями горы шла борьба, зачастую имевшая кровавое завершение. К началу 1794 года среди монтаньяров взяли вверх сторонники Робеспьера. В противовес этому часть депутатов горы приняла участие в перевороте 9-го Термидора. В исторической и художественной литературе монтаньяры обычно отождествляются с якобинцами. Конец примечаний, главе 12.